I'm always flexing. На моем законе и он убивает печень. Я лечу косяк, ведь это время нас не лечит. Бою как труба, я высоко, я дикий кретин. Я доставлю свои пули, лазер это обеспечит. Это факт, это факт. Твоя сука, моя сука, это факт. Это факт, Lil Wigga, это факт. Это факт. Суки мало половин и отдал ей целый табл. Мой стек очень жирный, ведь он хорошо похавал. Время 8.40, и мы с Будой курим дабл. Мой чапа заряжен, но и мне нужен трабл. Гэс как напалм, сука, мы ща во Вьетнаме. Мне нужна бумага, увлекаюсь оригами. 102 CSI, но мы тэпим не в Майами. Это ты находит в печень, эти зэни ями-ями. АК-47 ебашит трогатаникан. Буду на рингтоне, косаре, он Джос Кабан. Мехикана маме, они зовут меня па. У тебя есть прайсы, we go fuck it, we gon' па. На тэпе я белый, меня респектуют негры. У меня есть белый больше, чем жопа Аллегра. Если ты про экшен, я могу это устроить. Не хочу тебя расстроить, чапа может вас раздвоить. Сука не шипит, она не ходит к логопеду. Злодей как Веном, сука, я считаю лего. Я зашел в 39-м, и мы вышли с бодибэгом. Ведь со мной мой AK-47 heavy metal. На моем законе и он убивает печень. Я лечу косяк, ведь это время нас не лечит. Дую как труба, я высоко, я дикий кречет. Я доставлю свои пули, лазер это обеспечит. Это факт, это факт. Твоя сука, моя сука, это факт. Это факт, Lil Wigga, это факт. У тебя нет денег, это факт.